Шум прекратился как по волшебству, и нападающие разлетелись подобно стае воробьев. Но вскоре раздался ответный выстрел, и пуля крупного калибра с сухим треском врезалась в бревно, как раз в то место, где на секунду раньше находилась голова Александра. «Эге», — сказал он скорее с удивлением, чем с испугом, — «вот они и откликаются. Они хотят подавить огонь нашей батареи. Узнаю этот выстрел и узнаю калибр. Это один из наших буров. Он хочет, чтобы я тоже окривел. Значит, борьба не на жизнь, а на смерть. Но они еще нас не взяли. Через 4 часа мы будем далеко отсюда. Но чего они хотят? Правда, мы были бы для них неплохой добычей. Они бы вполне могли закатить такую оргию, какая им и не снилась». «Что ты имеешь в виду?» «А то, что они не побрезгали бы алмазами, которые лежат у меня в кармане. Их там 250-300. Глава 3. Радость человека, потерявшего 20 тысяч франков золотом. Жозеф становится сапером по неволе. Белый в рабстве у чернокожих. Хижина дяди Тома на выворот. Что думает парижанин, когда на него надет колодка раба? Опасность поджога, пролом, стена обрушилась, военная хитрость. Какую пользу может принести беглецам кусок горящей пакли, если его сунут лошади в ухо? Александр и его двойник. Опять Сэм Смит». 300 тысяч франков? — воскликнул Жозеф, подскакивая. «А что же вы с ними сделаете?» «Я? Ровно ничего. Эти драгоценные булыжники нужны мне как паралитику ходули». «Уж не нашел ли ты сокровища кафрских королей?» «А что ты думаешь? Вполне возможно». «Вот здорово! — заметил Жозеф. — Вы потеряли 20 тысяч, вот вам возмещение». 20 тысяч? С чего ты взял?» «Я не взял это, у меня взяли». «Ах, вот что! Это те деньги, которые я получил в Нельсонс-Фонтене за свой участок?» «Бедный Жозеф! Я не однажды раскаивался, вспоминая, что взвалил на вас эту лишнюю тяжесть. Очень рад, что какой-то добрый малый освободил вас от ноши». «Добрый малый? Да я бы этому мерзапцу смешно подумать!» «А что кажется вам таким смешным? Наше положение? Я не о том. Но этот мерзабец, который меня оббарабал, чертовски похож на бас. Но как 2 капли воды. Уж бы... Извините меня, мсье Александр». «Тогда я все понимаю. Этот болван, которому я вчера оказал кое-какую помощь, встречался с тем мошенником, которому природа подарила сходство со мной, и он принял меня за того. Ошибиться вполне возможно, мсье Александр, уберяю вас». «Да я на него не сержусь. Тем более, что он очень благородно поступил в отношении нас. У тебя револьвер есть?» «И заряженный», — ответил Альбер. «Отлично. А у вас, Жозеф?» «А у меня только этот топор». «Ну, пока довольно». «Ага, дело плохо. Жозеф, смотрите в оба». Наружный забор поддался натиску, и нападающие, победоносно крича и рыча, ворвались во двор, в глубине которого стояла конюшня. «Ну, воевать так воевать», — непринужденно сказал Александр. «Альбер, ты сейчас не очень крепок. Ты будешь прикрывать наш отход. Мы, стало быть, попытаемся уйти и уйдем. Или ты имел в виду поселиться здесь навсегда?» «Ничуть. Значит, слушай меня. Сделай-ка предупреждение вот этому молодчику». Альбер выстрелил. Один из нападавших свалился. Разрывная пуля снесла ему пол черепа. Убедительно. И возражений пока не слышно. Верно. Значит, они заколебались. Продолжай переговоры в том же духе. А мы с Жозефом пока проложим дорогу. Не убивай их слишком много. И береги пули. Помни, эти люди уверены, что делают доброе дело. Им кажется, что они освобождают землю от злодея. Они не знают, что я на него только похож. Мне бы хоть одним глазом увидеть этих проклятых буров. Они, видимо, больше не хотят иметь дело с тобой. Попробовали и довольно. Теперь они будут осторожны. Александр поддерживал этот добродушный разговор, но вместе с тем не оставался без дела. Он быстро оседлал обоих рослых коней, которые действительно принадлежали бурам. «Эти звери должны быть чертовски выносливы», — сказал он. «Ты сядешь на одного, я на другого. Таким образом, Корнелис и Питер смогут преследовать нас только на слабых клячах, которые скоро сдадут. Двойная выгода для нас, и мы должны ее использовать. Что касается вас, Жозеф, вы сядете на этого большого гнедого коня. По-моему, он должен мчаться, как ураган. Что нового, Альбер?» «Ничего, крикуны заколебались. Они размахивают кулаками и горланят, но подойти близко никто не решается». «Хорошо. Остается 9 лошадей. Они нам и проложат дорогу, когда надо будет. Увидите картинку. А пока, Жозеф, мы с вами немножко займемся саперными работами. Вы в саперах служили?» «Нет, мсье Александр». «Ничего. Это не так трудно. Сейчас увидите. Смотрите, сколько здесь всякого инструмента. Лопаты, кирки, топоры, даже пилы. Хватит на 50 человек. Кстати, ведь у вас у обоих нет ни гроша за душой. А никто не знает, что может случиться. Сделайте мне удовольствие. Возьмите у меня хоть по пригоршне этих камней, которые обрывают мне карман. В случае надобности их всегда можно обратить в мясо, хлеб, виски. И без церемоний, пожалуйста, это наше общее. Вот так. А теперь мы с вами, Жозеф, разошьем несколько бревен, из которых сложены эти стены. Но оставим их пока на месте. Будет достаточно легкого толчка, и они повалятся». «Понимаю, мсье Александр. Если эти сболочи подойдут близко, мы им оврушим стенку на голубы, а сами на коней и пскач». «Вот именно. Вы прирожденный сапер и хорошо понимаете в военном деле. Итак, за работу». Покуда Жозеф, ловко работая топором, подрубал вкопанные в землю столбы, Александр, вооружившись пилой, осторожно распиливал венцы. Ширина пролома могла бы равняться примерно 3 метрам, но вся подрезанная часть стены должна была в нужную минуту рухнуть сразу.